16. Коллапс колоний. Если пчеловод поддерживает здоровье своих пчел, они зачастую могут без проблем защищать себя сами. Но если их не охраняют тысячи пчел, готовых пожертвовать собой, защищая семью от врага, они могут стать добычей одного из многочисленных врагов. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. Главный принцип организации любого улья – это порядок, как понимал Джейк. И самый первый необходимый компонент порядка – это еда. Матка может откладывать до 2000 яиц в день, но если пчелы-разведчицы не нашли достаточно нектара и пыльцы, эти яйца погибнут. Второй компонент порядка в улье – это сотрудничество. Самые опытные пчелы-сборщицы часто облетают больше 1000 цветов за один день во время сбора ресурсов для колонии. Работницы в улье отвечают за доставку еды к пчелам-кормилицам, которые затем передают ее яйцам, личинкам и молодым пчелам. Свита матки кормит ее и чистит, чтобы она могла продолжать веренную ей работу. Идеальная высокофункциональная система взаимозависимостей. «У людей не так», — подумал Джейк, шинкуя кейл для острого рагу с белой фасолью и курицей. В родительском доме он никогда не чувствовал поддержки и взаимовыручки. Могло показаться, что они все жили в одном доме по отдельности. Но у Алисы в доме, как только он начинал готовить, он сразу почувствовал себя частью команды. С тех пор, как к ней приехал Джейк, они каждый вечер ужинали вместе за одним столом. Ему нравилось сидеть вместе с ней в конце дня и говорить про пчел. Еще он удивился, когда узнал, что у него есть задатки хорошего повара. И неважно, что Ной теперь называет его «хозяйка дома». «Осталось только передник в цветочек достать, и образ закончен», — дразнил его Ной, когда тот поставил перед ним тарелку с фланом, приготовленным по одному из рецептов семьи Селии. Селия ударила его локтем, с благодарностью приняла тарелку и передала Джейку небольшую упаковку, обернутую в креповую бумагу. Он открыл ее и обнаружил внутри ретабло святого Паскуаля, выбитого на листе олова, покровителя кухни, как объяснила Селия. «От моей мамы», — сказала она, закатив глаза. «Это должно быть на каждой кухне, дорогая. Обычно ее вешают рядом с плитой». Внутри лежало еще одно ретабло, на этот раз от Селии, святой Деворы. «Покровительница пчел», — сказала она, улыбаясь. Ной в это время поглощал флан. «Блин, это реально очень вкусно. Нет, серьезно», — сказал он, когда Джейк презрительно хмыкнул. Он был связан со списком покупок, которые Джейк отправил Ною и Селии, чтобы они заехали в магазин. Ему не нравилось просить их о помощи, но он знал, что по-другому ему сейчас никак не справиться. Сама мысль о том, как он катится на коляске по Литл Бит впервые после шестимесячного отсутствия... «Да, так себе идея. Все равно, что проехаться голым», — подумал он. «Все люди будут таращиться на него, пытаясь остановить и спросить, как дела. Ни за что. Пока он к этому не готов. Он едва только примирился с тем фактом, что он теперь зависит от своих друзей, хотя надо признать, что именно они помогли ему обосноваться у Алисы и прибавили ценности как постояльцу ее дома». Занеся пакеты с покупками, Селия захотела снова посмотреть на пчел. В этот раз она надела комбинезон пчеловода, который ей дала Алиса, и подошла близко к улью вместе с Джейком, который, как обычно, подошел к ним с оголенными руками, лицом и лодыжками. Ной остался стоять у ворот. «Они тебя все обкусают, Сэс. Не приходи потом ко мне плакаться». «Я не девчонка», — крикнула ему Селия. «Это ты, Плакса». «Вон одна сидит у тебя на плече, сейчас залезет к тебе в ухо и сожрет твой мозг!» Ной вскоре устал ее дразнить и стал кидать теннисный мячик о стену хлева. Они остановились возле одного из старших ульев, и Джейк сказал ей, где присесть рядом с литком, чтобы она посмотрела, как пчелы влетают и вылетают из улья. Она медленно сгруппировалась так, как показал ей Джейк, и пчелы продолжили свои дела, никем не побеспокоенные. Одна пчела-охранница летала вокруг ничем не прикрытого лица Джейка. Он закрыл глаза и, вдохнув, замер, пока она не поняла, что он не опасный, и не вернулась к своим заботам. Он услышал восторженный вдох Селии. «Ух ты, посмотри на их лапки! Они такие оранжевые и желтые!» Джейк улыбнулся. Пчелы приземлялись около литка, как крохотные самолетики. один за другим. Их пыльцевые корзиночки были забиты под завязку пыльцой самых ярких оттенков – оранжевого, желтого и красного. Некоторые пчелы измазались в пыльце с ног до головы и сидели на деревянном улье, счищая ее с головы ближе к лапкам. Джейк указал на одну пчелу с парой ярко-желтых задних лапок. «Это карбикула – небольшой мешочек, куда она складывает собранную пыльцу». Она заходит в улей и передает мешочки другой пчеле, которая прячет их, пока они не понадобятся для кормления личинок. Так они полностью заполняют рамки. Выглядит почти как картина. «Дай посмотреть», — сказала Селия. Джейк сначала задумался, но все равно подвел Селию к одному из новых ульев. Оглядываясь назад, он раскаялся, что не рассказал вчера Алисе, что заглядывал внутрь, когда она была на работе. На следующее утро он снова не смог от них оторваться. Он закончил осмотр второй половины новых ульев номер 1924 от компании Sunnyvale, одноэтажных ульев с восточной стороны пчельника. Его поражало их трудолюбие, красота и загадочная тональность матки. Теперь Джейк положил руку на крышку номер 17 и закрыл глаза. Улей вибрировал в умиротворенном и ровном темпе. Он слушал и слушал, воссоздавая перед глазами центр рамок, замедляя свое дыхание, чтобы услышать его еле слышное жужжание в ноте соль диез, которая сообщала ему, что внутри есть матка и этот улей маточный. Джейк вставил стамеску под крышку, вместе с утеплителем поставил сбоку от улья и вытащил рамку, все еще порожнюю, без воска и пчел. Раздвинув другие рамки, он вытащил центральную, подняв ее перед Селией. Джейк услышал резкий вдох. «Потрясающе!» – прошептала она, сложив руки перед губами. Джейк опер рамку о перила кресла. Пчелы летали вокруг, не спеша, занимаясь своими делами. Он указал на полоску яркой перги, упакованной в ячейки. Он показал ей, где хранятся запасы меда, где находится закрытый расплод с личинками, а где открытый – с яйцами. В середине движущейся массы он заметил удлиненное туловище матки, все еще помеченной заводчиком ярко-зеленой точкой. «Вот она, Сэс», — сказал он, — «милочка, которая всем здесь заправляет». Джейк читал, что давно пчеловоды и ученые посчитали, будто это большая особь мужского пола, и назвали ее королем. Так продолжалось до самой середины 17 века, пока один биолог из Голландии не исследовал яичники и заявил об ошибке. Селия тоже подумала, что это очень забавно. «Ох, типичный мужской шовинизм. Мне вот в этой истории все очевидно», — фыркнула она, обведя пальцем дрожащей мелкой дрожью тельца вокруг матки. «Точь-в-точь Рождество в нашем доме. Это моя бабуля в центре, а все мои тети и моя мама бегают вокруг нее, исполняя все, что она скажет. Ух, как бы ей понравилась эта картина. А эти трутни, которые тусуются вокруг и ничего не делают. Здрасте». Она щелкнула пальцами. Самому Джейку роль трутни казалась немного трагической. Они жили только для того, чтобы спариться с маткой хотя бы раз, и умирали сразу после акта. А тех, кому спариться не удалось, выгоняли осенью из улья, потому что они не могли воспитывать молодняк или носить пыльцу, а значит, превращались в лишний груз. Стук теннисного мяча об стену прекратился. «Простите, что помешал вашей вечеринке, Нил Армстронг», — крикнул Ной. «Но мне на работу пора». Селия медленно подошла к нему, дыша через щиток перед лицом. «Люк, я твой отец», — прошептала она. «Ошиблась с цветом, Сесси. Вейдер был черный, а не белый», — сказал Ной. Джейк помог Селии снять костюм пчеловода и проводил друзей до пикапа, не желая с ними расставаться. Он боялся Гарри, нового парня, которого наняла Алиса и который должен был приехать сегодня вечером. Ной стоял, оперевшись о дверь машины, и скроллил что-то в телефоне. «На этой неделе будем тусить у Помероя. Приходи тоже. Все хотят повидаться». Гараж Помероя был идеальной берлогой для мужчины. Два дивана, стол для настольного тенниса, маленький холодильник для пива и мощный музыкальный центр. Его мама позволила ему туда переехать после того, как развелась с его отцом. Джейк на секунду возликовал, когда вспомнил тусовки в том месте. Трепаться о всем на свете, пить пиво и солировать на трубе. «Уверен, что все еще могу переиграть тебя в настольный теннис, Стивенсон». Джейк пожал плечами. «Я дам тебе фору», — дразнил Джейка Ной, толкнув коленкой колесо. чтобы сравнять шансы». Джейк выдавил из себя улыбку, хорошо понимая, что друг не злорадствует. Потом сказал: «Чувак, ты же знаешь, что это не очень смешно». Но и залился краской до самых ушей, и на лице отразился испуг. «Ой, прости меня, Стивенсон. Да я просто...» Джейк ударил его кулаком, прежде чем Ной успел закончить. «Я знаю», — ответил он, — «я просто не хочу надирать тебе задницу». Его друг облегченно вздохнул. «Насчет Померой я подумаю», — сказал Джейк. Селия наклонилась к Ною со своего сиденья и ущипнула его. «Я думала, ты куда-то страшно торопился, чувак», — улыбнулась она. «Напиши мне, если надо будет подвезти», — сказал Ной. Он ударил кулаком о кулак Джейка, переместился на переднее сиденье за руль и уехал. Джейк сидел на кухне перед окном и смотрел, как золотые насекомые летают в соседский сад и обратно. Он подумал о тусовке в гараже у Помероя, как все парни будут таращиться и притворяться. Он этого не вынесет, не говоря даже о том, что он не доставал трубу целую вечность. Джейк засунул наушники в уши и пролистал песни на телефоне. Ничего слушать не хотелось, и он их вынул. Он осознал, как часто пытался заглушить звуки передвижения своих родителей по дому. У Алисы было так тихо, что оставалось множество звуков, к которым можно было прислушаться. Сидя на месте, он мог слышать, как колышутся деревья на ветру и квохчут курицы. За сетчатой дверью пролетела пчела. Он открыл приложение с рецептами на телефоне, достал кейл из холодильника и положил его на разделочную доску. «Как девчонка», — кинула Селия через плечо в сторону Ноя. «Как девчонка», — прошипел Эд у него в голове. На отца бы не произвело никакого впечатления, что Джейк учится готовить. Эд ненавидел все, что не было связано с мускулинностью в самом средневековом смысле этого слова. «Мужики должны водить тракторы, пить пиво, командовать и охотиться каждую осень». Признавался только физический труд, и только если работа выполнялась за пределами дома. Работа его жены, которая каждый день готовила, убирала и вела хозяйство, воспринималась как само собой разумеющееся, хотя она тоже работала полный день. Джейк ни разу не слышал, чтобы отец поблагодарил ее за обед или предложил убрать со стола. «Как девчонка», — сказал его отец, вернувшись домой и обнаружив своего 12-летнего Джейка на своем новом скейте, делающего Олли в аллее перед домом. Он закурил сигарету. «Ты бы лучше в американский футбол играл, а не занимался этой ерундой». Джейк не сказал отцу, что в 7-м классе не было футбольной команды. И не стал говорить, что некоторые олимпийские чемпионы и сноубордисты, такие как Шон Уайт, например, начинали карьеру скейтбордистами. Скорее всего, отец посчитал бы сноубординг одинаково тупым. К тому времени, как Джейк пошел в старшую школу, он катался на лонгборде, который принесла мама, и это подарило ему свободу. Он возил его в школу, в скейт-парк и в гости к Кацу. Скейтборд все еще был очень дорог ему, хотя он уже не мог на нем кататься. Джейк стоял в углу его комнаты у Алисы. Обрадовался бы Эд этому. Он поставил рагу тушиться на медленный огонь, у него был свободен весь оставшийся день, и он решил снова сходить проведать новые ульи, дав себе обещание, что во всем сознается этим вечером, когда Алиса приедет домой. Осмотр занял добрую половину дня. Джейк осознал, что время, которое он может проводить с ними, подходит к концу. Пчелы уже почти заполнили первые корпусы. Скоро Алиса добавит сверху еще магазин, чтобы пчелы построили больше сот для расплода. Тогда ульи станут выше, и он больше не сможет их самостоятельно открывать, сидя в кресле. Он уже научился распознавать открытые соты и закрытые соты с личинками, трутней и рабочих пчел. Искусство нахождения матки было больше похоже на игру. Прислушаться к соль диезу, открыть улей и найти матку. Его каждый раз распирало от гордости, когда у него все получалось. В каждом улье этот звук был одинаковый. Прошлой ночью он нашел в интернете объяснение. Исследователь из университета штата Вашингтон подтвердил, что матки имеют свою собственную тональность – соль диез, ля бемоль. Почему именно эта нота? Он не мог понять. Матка пела своим детям или для себя, и о чем ее песнь? Он двигался от улья к улью без всяких проблем, а потом, когда добрался до улья номер 23, случилось нечто странное. Он не услышал тут же звук матки. А когда открыл улей и посмотрел внутрь, душа ушла в пятки. Матка была на пятой рамке, но вела себя очень вяло. Вокруг нее кружила ее свита, чистила крылья и тельце. Ее жужжание было прерывистым и слабым. Джейк закрыл улей с холодным предчувствием. В номере 24 дела обстояли еще хуже. Там вообще не было никакого звука от матки, и он не смог найти длинного, суженного к концу тела среди вибрирующей массы работниц. Капли пота выступили на лбу и над верхней губой. Что он натворил? Он должен был просто оставить их в покое. Алиса сильно разозлится. Без маток эти ульи были обречены. Она похлопала по крышке улья номер 23 в первый день, когда показала ему пасеку. «Вы, девочки, мое будущее», — услышал ее Джейк. «Вы делаете свое дело, а я о вас позабочусь». Следующие несколько часов Джейк провел на форумах пчеловодов, но все, что он прочитал, не вселило надежды. Когда он услышал подъезжающий пикап Алисы, его накрыла паника. На мгновение он подумал, что стоит вообще не говорить ей ничего про погибших маток. Сколько времени ей понадобится, чтобы выяснить это самой, он не знал, наверное, пару дней. Но он тут же отбросил эту мысль. Чем дольше он медлил, тем больше вероятность, что ульи погибнут. Алиса ввалилась в дверь и кинула сумку на диван. «Привет, мальчишка», — сказала она. «Пахнет вкусно. Значит, сегодня снова не я готовлю, а?» Она улыбнулась, и Джейк проклинал себя за то, что ему придется ей сказать. «Привет, Алиса. Хороший день?» Она криво улыбнулась. «Можно и так сказать. Нет, худо без добра», — сказала она. Вернувшись в гостиную, переодетый в комбинезон, Джейк вытащил ее дневник пчеловода и положил на стол. «Алис, мне нужно вам кое-что сказать», — начал он. «Вам лучше присесть». Быстро и вкратце он рассказал про проверку новых ульев. «О боже, что ты наделал, ну как ты?» — голос повысился, она указала на его кресло. «Если я на коляске, это не значит, что я полностью беспомощен, Алиса», — тихо сказал он. «Пожалуйста, выслушайте меня». Она покраснела, извинилась и кивнула. Джейк рассказал ей о том, что слышит маток в их новых ульях. Он дал ей дневник, где он добавил свои наблюдения по всем ульям. Он писал, насколько мог, подробно, имитируя ее записи. Дата, температура, время дня, состояние матки, состояние расплода. Он также сделал зарисовки обнаруженных находок. Соты с трутнями, цвет, перги, вылупленных личинок. Она кивала и смотрела записи, медленно переворачивая страницы. Затем положила блокнот на стол. «Ты хорошо поработал, Джейк. Рисунки тоже подробные», — сказала она и печально улыбнулась. «Прости, что накричала. Я не хотела тебя обидеть. Для меня это просто совершенно неожиданно. Если честно, то это все очень пригодится. Записи фантастические». Джейк расслабился и расправил плечи. «Вы не злитесь?» Она покачала головой. «Нет, не злюсь», — сказала Алиса. «Кажется, мне нашлась достойная замена». Она подвинула дневник в его сторону. «Теперь ты будешь вести дневник». Джейк засветился от радости и на секунду онемел. Он не знал, как объяснить свои переживания, как будто пчелы подводили его к чему-то новому и прекрасному. Это чувство, золотистый пульс в его груди, когда он за ними наблюдал, было для него чем-то совершенно неожиданным. «Это еще не все», — пробормотал он. Он рассказал ей про соль диез, который мог отличать от остальных звуков. Алиса сначала не поняла, о чем речь, а потом сильно удивилась. Рассказал ей про ученого из университета и показал свои записи на эту тему в дневнике. Он чувствовал себя так, будто рассказывает самый большой секрет человеку, который сможет его понять. «Ну ничего себе!» — пробормотала Алиса, исследуя страницы дневника, и потом взглянула на него. «Интересно, почему они так делают? Ты каждый раз это слышишь, да?» Улыбка сошла с лица Джейка, он выглянул в окно, потом посмотрел снова на Алису и рассказал ей про больных маток. Алиса изменилась в лице, она вздохнула и поднялась. «Пойдем посмотрим, что с ними». В пчельнике Алиса надела шляпу с вуалью и перчатки. Она с удивлением увидела, что мальчишка не использовал защиту и даже не взял дымарь. «Хорошо, как скажешь, парень». Она жестом попросила его открыть улей номер 23. Сперва его руки дрожали, но потом он закрыл глаза, сделал несколько ровных вдохов и, как всегда, аккуратно поднял крышку. Все было так, как Джейк и говорил. Матка в номере 23 больше даже не двигалась, а в номере 24 они не нашли матку вообще. «Черт!» — выругалась Алиса. Она сунула ему дневник. «Смерть пчеломатки, пиши как есть», — сказала она кратко. «В ульях 23 и улье 24 и дату поставь». У Джейка помутилось перед глазами, когда он это написал. «В эти два надо сразу же пересадить новых маток, но ульи все равно могут не справиться. Они слишком молоды, чтобы самим воспроизвести матку, поэтому лучше заказать парочку», — сказала Алиса. Она сняла перчатки, села на куртку и пристально на него посмотрела. «Эй, не принимай это так близко к сердцу. Иногда такое случается. Я же сама делов наделала, когда врезалась в тебя. Оба ульи молодые, так что, скорее всего, после пересадки новых маток все будет в порядке». Джейк испуганно уставился на нее. «Значит, это не я? Это не я сделал? Заразил их чем-то, я имею в виду?» «О, нет, что ты?» — сказала Алиса, покачав головой. «Это не твоя вина. Я вижу, что ты очень аккуратен, у тебя настоящий талант к пчеловодству. Ты даже шляпы не надел, когда зашел. А что ты звуки можешь различать? Черт, я этим занимаюсь уже много лет и завидую, честно говоря». Джейк успокоился и снова почувствовал золотистое жужжание в грудной клетке, как будто он был полым стволом дерева, в котором живет колония медоносных пчел. Это ощущение разрасталось, заполняя его изнутри. И тут он понял, что это ему напоминает. Он испытал подобное, когда проснулся утром рядом с Чейни. Он чувствовал подобное, когда мама купила ему первый скейтборд. И когда Ной приехал, чтобы помочь ему, не задавая никаких вопросов. А теперь еще и с пчелами. Это была просто любовь. И ему этого было достаточно. Алиса посмотрела на свои часы. «Гарри скоро должен приехать», — сказала она. Они пошли вдоль западной стороны пчельника, мимо старых зрелых ульев, высотой в 2-3 магазина. Хотя Джейк в них не заглядывал, но прислушивался к их маткам. И сейчас он взволнованно пытался понять, почему не слышит ничего. Он остановился и положил руку на ближайший улей. «Алис», — сказал он, — «давайте проверим эти ульи». Ульи пребывали в плачевном состоянии, все пчелы в 5 старых ульях были уже мертвы или умирали. Тельца рабочих пчел лежали одно на другом, как гора бездыханных трупов, когда-то золотистых, а теперь покоричневевших и засохших. В одном улье пчелы бились в предсмертных муках, они ползали кругами и жужжали. «Нет», — воскликнула Алиса, — «нет, нет, нет, нет!» Она все больше горячилась, ругала себе под нос, продвигаясь дальше по ряду. Улей номер 6 был все еще здоров, все еще с маткой. Алиса накрыла его сверху крышкой и села, уставившись на мертвых пчел. Джейк ничего не сказал. Он вцепился в дневник и ждал, пока она объяснит, как целый улей мог умереть. Целых 5 ульев. Это уму непостижимо. «Ничего не понимаю, никогда даже не читала о таком во время нормального весеннего цикла», — говорила она самой себе. Ее глаза бегали вдоль западной стены, по всему пчельнику и в соседский сад. Западный ветер усилился, как это обычно происходило теплыми весенними днями, пускал волны в цветущих яблонях в соседском саду. Алиса сделала глубокий вдох, наполнив грудь воздухом. «Дрейф», — сказала она. «Черт». Она пошла вдоль западной стены до самого конца, и Джейк покатил за ней. Она делала вдох за вдохом, как и Джейк. Оба узнали. Едкий запах пестицидов. Он вспомнил, что видел у соседей каких-то работников, но тогда подумал, что те просто обрезают ветви. Алиса достала из сумки свой телефон и позвонила соседу, Дагу. Она поставила телефон на громкую связь. Джейк терпеливо слушал, как она продирается сквозь любезности добрососедских отношений и ждет, когда появится возможность задать свой вопрос. «Ой, да, как вы узнали, что мы только что закончили обрабатывать деревья, надеюсь, запах вас не побеспокоил?» В этом году я поменял производителя, получил бесплатный образец от управляющего фермы, и нам всем новый репеллент показался лучше предыдущего. Можете прийти и убедиться воочию. Давно не видел вас и Бадди, что же вы так? Заходите в любое время», — сказал Дак. Алиса повесила трубку, запихнула телефон в карман и закрыла лицо руками. Она отошла от Джейка в сторону опустевших ульев, которые стояли ближе всего к саду Дага. Она развернулась к Джейку, и он увидел на ее лице отчаяние. В горло подкатил комок. Он услышал звук двигателя, и они увидели джип шерифа, подъехавшего к дому. «Господи ты, Боже мой, теперь что?» — пробормотала Алиса, и вдвоем они пошли ему навстречу.